Глава 25. Операция «Хэппи-энд». На следующий день Кира проснулась с ощущением, что ее ждет что-то очень важное. За завтраком она несколько раз ловила себя на том, что пристально изучает Игоря, словно видит его впервые. «Что случилось?» — спросил он, заметив ее взгляд. «У меня что-то на лице?» «Нет, все в порядке», — быстро ответила Кира. «Просто задумалась». «О чем думаешь?» «О семьях, о том, как важно, чтобы они были крепкими и счастливыми». Игорь поднял бровь. «Философия с утра, и это на тебя не похоже. Обычно ты с утра жалуешься на овсянку или просишь увеличить количество мультиков». «Люди меняются», — серьезно ответила Кира. «Взрослеют, начинают думать о важных вещах». «Кира, тебе 9 лет. Самое важное в твоем возрасте — не опоздать в школу и не забыть тетрадь по математике». «Ты недооцениваешь детей», — вздохнула Кира. «Мы видим больше, чем кажется». «Хорошо, я весь внимание. Что ты видишь?» Игорь оставил кофе и внимательно посмотрел на нее. Кира помолчала, собираясь с духом. «Момент истины». «Я вижу, что Леха и тетя Марина разводятся, и это разбивает Тимохе сердце». «Откуда ты? Кто тебе сказал?» Игорь замер с кружкой в руке. «Сам Тимоха. Он слышал их разговор. Горе, им нужна помощь». «Кира, это очень деликатная ситуация». «Именно поэтому нужен профессионал», — перебила его Кира. «Человек, который умеет писать истории со счастливым концом. Человек, который понимает, как устроены отношения между людьми». «Я пишу сценарии для фильмов, а не для реальной жизни», — осторожно ответил Игорь. «А какая разница?» — искренне удивилась Кира. «Люди есть люди, у них есть проблемы. Они ссорятся, мирятся, влюбляются. В фильмах все то же самое, что и в жизни, только с более красивыми декорациями». Игорь не смог сдержать улыбку. «Кира, в реальной жизни нельзя просто написать, они жили долго и счастливо, и поставить точку». «Но можно попробовать помочь им вспомнить, за что они когда-то полюбили друг друга», — настаивала Кира. «Можно создать ситуацию, в которой они увидят друг друга с лучшей стороны. Можно...» «Стоп!» — остановил ее Игорь. «А что, если они действительно не подходят друг другу? Что, если развод — правильное решение для них?» «А что, если нет?» — Кира задумалась на секунду. «Что, если они просто запутались? Им нужно время, чтобы все обдумать. Разве мы не должны хотя бы попытаться?» В школе Кира сразу бросилась к Тимохе. Он выглядел чуть лучше, чем вчера, но все равно был далек от своего обычного жизнерадостного состояния. «Новости с фронта?» — шепотом спросила она. «Папа очень рано уехал на работу», — ответил Тимоха. «А мама? Мама плакала на кухне, когда думала, что я не вижу». «Все, хватит», — решительно сказала Кира. «Начинаем операцию. После уроков идем в наступление». «А твой отец согласился помочь?» «Пока сомневается», — честно призналась Кира. «Но я его убежу. У меня есть план». После уроков Кира попросила Игоря зайти за покупками по дороге домой. В магазине она проявила странную активность, выбирая продукты. «Нам нужно что-то особенное для ужина», — объяснила она. «Что-то романтичное». «Кира, что ты задумала?» «Приглашаем Леху, тетю Марину и Тимоху на ужин», — как ни в чем не бывало, — сказала она. «Семейный вечер, дружеская встреча». «Они сейчас не в том настроении для дружеских встреч». «Именно поэтому это и нужно», — Кира схватила с полки упаковку свечей. «Романтическое освещение, вкусная еда, приятная компания, атмосфера для откровенного разговора». «Кира, это не сработает. Нельзя заставить людей помириться за ужином». «А мы не будем заставлять?» — лукаво улыбнулась Кира. Мы просто создадим условия, а дальше все будет зависеть от них самих». Дома началась настоящая военная операция. Кира заставила Игоря позвонить Лехе. «Слушай, приезжай сегодня к нам на ужин», — сказал Игорь в трубку, следуя указаниям дочери. «Кира скучает по Тимохе, так сказать, в неформальной обстановке, а я приготовлю что-нибудь особенное». «Что? Марина тоже? Конечно, конечно, приезжайте всей семьей!» Положив трубку, Игорь обреченно посмотрел на Киру. «Они согласились. Леха сказал, что им нужна разрядка. Но я предупреждаю, если что-то пойдет не так, все пройдет отлично», — заверила его Кира. «У нас есть план». План оказался довольно простым. Кира расставила по квартире свечи для атмосферы, включила тихую музыку для настроения и даже попыталась заставить Пушка вести себя романтично. Хомяк отреагировал на это предложение с характерным равнодушием. «Главное», — наставляла она Игоря, — «не давай им забиться в угол, заставляй их общаться, рассказывай смешные истории, вспоминай что-нибудь хорошее из их прошлого». «Кира, я не тамада на свадьбе». «Сегодня ты именно тамада», — серьезно ответила она. «От твоего мастерства зависит судьба семьи». Игорь вздохнул и пошел готовить ужин, бормоча что-то о том, что дочь явно унаследовала от него склонность к драматизму. В 7 вечера пришли гости. Леша выглядел уставшим, Марина напряженной, а Тимоха — обреченным. Кира встретила их с энтузиазмом театрального режиссера в день премьеры. «Проходите, проходите», — защебетала она. «Мы так рады вас видеть. Правда, горе?» «Конечно!» — кивнул Игорь, украдкой показав дочери большой палец. За ужином Кира устроила настоящее представление. Она рассказывала забавные истории из школьной жизни, расспрашивала взрослых об их работе, а когда заметила, что Леша и Марина сидят молча, решила перейти к тяжелой артиллерии. «А помните?» — сказала она, обращаясь к Марине. «Как вы рассказывали о своем медовом месяце в Италии? О том, как дядя Леха заблудился в Венеции и вы 3 часа искали друг друга?» Марина невольно улыбнулась. «Да, это было забавно. Он звонил мне каждые 5 минут и говорил, я стою у какого-то канала. В Венеции все каналы». «Зато когда мы нашли друг друга», — подхватил Леша, тоже улыбаясь. «Ты сказала, что это были самые счастливые 3 часа в нашей жизни». «Почему?» — поинтересовалась Кира. «Потому что я поняла, как сильно по нему скучаю», — тихо ответила Марина. Повисла пауза. Леша и Марина переглянулись, и в их взглядах мелькнуло что-то теплое. «Есть!» — подумала Кира. «А еще помните?» — продолжила она. «Как вы рассказывали про день рождения Тимохи в прошлом году? Про торт в виде замка?» «Этот торт был просто ужасен!» — рассмеялся Леша. «Мы пекли его всю ночь, а утром выяснилось, что мы забыли купить свечи». «Зато Тимоха был счастлив», — добавила Марина. «Он сказал, что это был лучший день рождения в его жизни». «И правда, это было лучшее время!» Тимоха, который до этого молчал, вдруг поднял голову. «Мы были все вместе, вы не ругались. Мы смеялись и играли в настольные игры до позднего вечера». Еще одна пауза, на этот раз более напряженная. Кира почувствовала, что нужно что-то сделать, пока атмосфера окончательно не накалилась. «А давайте поиграем», — предложила она. «В игру «Правда или действие?» Только без действий. «Только правда!» «Кира!» — предупреждающе сказал Игорь. «Не бойся!» — отмахнулась она. «Будем говорить только правду. Правду о том, что мы ценим друг в друге». «Это интересная идея!» — неожиданно сказала Марина. «Давайте попробуем». Игра началась безобидно. Игорь рассказал, как гордится Кирой. Кира, как уже не представляет свою жизнь без неподготовленного родителя. Тимоха поблагодарил всех за поддержку. А потом настала очередь Лехи. «Правда в том, — сказал он, глядя на Марину, — что я до сих пор считаю тебя самой красивой женщиной, которую я когда-либо встречал, и самой умной. И я не понимаю, как мы дошли до того, что происходит сейчас». Марина помолчала. «А моя правда в том, — сказала она наконец, — что я тоже не понимаю, когда все стало так сложно, когда мы перестали слышать друг друга. Может быть, когда перестали пытаться услышать?» — тихо предложил Леша. Тимоха вдруг встал из-за стола. «Можно я тоже скажу правду?» — спросил он. «Правда в том, что я не хочу выбирать, с кем из вас жить. Правда в том, что я хочу, чтобы мы были семьей. И правда в том, что если вы разведетесь, то не потому, что так будет лучше для меня, а потому, что вы сдались». В комнате стало очень тихо. Даже Пушок перестал крутить колесо. Марина заплакала. Тихо, без всхлипов, просто по щекам покатились слезы. «Тимоша, милый!» «Нет, мам, дай мне договорить», — сказал Тимоха, и в его голосе прозвучала та же решимость, что и у Киры, когда она принимала важные решения. «Я знаю, что у вас проблемы, я знаю, что вы ссоритесь, но я также знаю, что вы любите друг друга. Я это вижу, когда папа смеется над твоими шутками, когда ты переживаешь, что он поздно приходит с работы, когда вы вместе смотрите на меня и одинаково улыбаетесь». Леха протянул руку Марине, и она не отдернула ее. «Может, нам стоит поговорить?» — сказал он. «Нормально поговорить. Не кричать, не обвинять, а просто поговорить». «Может, и стоит», — согласилась Марина. Кира переглянулась с Тимохой. В его глазах впервые за 2 дня появилась надежда. «Знаете что?» — сказал Игорь. «Может быть, детям пора дать взрослым возможность поговорить наедине? Кира, проверьте, как там Пушок». Дети послушно ушли в комнату Киры, устроились на полу у клетки с Пушком и сделали вид, что очень интересуется поведением грызуна. На самом деле оба напряженно прислушивались к тихим голосам, доносившимся из кухни. «Думаешь, получилось?» — шепотом спросил Тимоха. «Не знаю», — честно ответила Кира. «Но мы сделали все, что могли. Остальное зависит от них». «Ребята, мы едем домой. Тимоха, собирайся». Через полчаса в комнату заглянул Леха. «Папа, а...» — начал было Тимоха. «Все будет хорошо», — сказал Леха, и Кира поняла, что он сказал это не просто так. «Мы с мамой договорились попробовать еще раз, по-другому». Тимоха бросился к отцу и крепко его обнял. Когда гости ушли, Кира с Игорем остались убирать со стола. «Ну что, довольна?» — спросил Игорь. «Пока не знаю», — ответила Кира. «Посмотрим, что будет завтра». «А если не получится?» «Тогда мы хотя бы попытались. Это уже что-то», — Кира пожала плечами. «Знаешь что, из тебя выйдет отличный продюсер или семейный психолог». Игорь посмотрел на дочь с новым уважением. «Или сценарист, который умеет писать хэппи-энды не только на бумаге», — улыбнулась Кира. А за окном шел снег, и в теплых окнах соседних домов горел свет. И где-то в одном из этих домов семья Лебедевых пыталась найти дорогу друг к другу.